и невидимым течением вымоет и выщелочит. И они действительно остановились, ожидая, пока убудет толпа. Но наперекор потоку пассажиров и движению чемоданов уже пробивались Илья Алексеевич и Елена. Ну вот, Настенька не вошла еще в дом, а семья Репниных выглядела сейчас куда более сплоченной, чем некоторое время назад. В извозчие пролетки женщину садили под верхом. Моросил дождь, прерывистый апрельский, а братьям пришлось сесть напротив. Да, впервые за столько месяцев братья сидели плечо к плечу, являя редкое единодушие. Пока пролетка катила по московским булыжникам и торцам от Николаевского вокзала к Остоженке, Настенька не проронила ни слова. Она была благодарна судьбе, что шел дождь, и на улицах было мало народа. Казалось, если и ей суждено совершить грех в самом первородном и тяжком виде, она это сделает только теперь, когда переступит порог Репнинского дома, ее нового дома. Где-то здесь ляжет резкая черта, отделяющая прежнюю жизнь от будущей. До того, как она переступила этот предел, никто не отнимал у нее возможности вернуться. После того, как она его переступит, такая возможность, по крайней мере, для нее самой будет утрачена. Хорошо все-таки, что это произойдет не в Питере, а в Москве. Но между Москвой и Питером нет непреодолимых стен. Наоборот, для того круга людей, к которому принадлежит она, на 600-верстном пути, отделяющем один город от другого, Москва где-то переходит в Питер и наоборот. Однако грех этот будет виден и за Уральским хребтом, так думала она. И все-таки, когда Репнин полушутя полусерьезно подал ей руку, и они поднялись на крыльцо старого репнинского жилища, она просияла. Это же счастье — войти вот так, с любимым, в его и твой дом. И эту улыбку заметили и Елена, и Илья Алексеевич, и Егоровна, стоявшая у раскрытой двери. И все улыбнулись. Это придало ей силы. Она переступила порог с той лихой и светлой отвагой, с какой человек переступает новый рубеж в жизни. Илья Алексеевич приподнял короткий с ямочкой подбородок, намереваясь произнести нечто торжественное, потом неожиданно махнул рукой, взял Настеньку под руку и, оставив брата одного, пошел по дому. А потом Елена приняла ее из рук Ильи и повела показывать ту маленькую комнатку, которую показывал накануне Патрокл. А из комнаты этой они перешли в галерею и кухню, а из кухни в сад. Сад еще был обнаженным, только сирень уже выстрелила бледно-зеленые ворсистые листочки. Сад был еще голый, но уже полон птичьего гамма. «Вам будет хорошо у нас», — сказала Елена, и глаза ее вдруг повлажнели. Они стояли в тишине сада и плакали крупными и молчаливыми слезами. Было в этих слезах и сознание, что, вопреки всем невзгодам, свершилось что-то очень большое, чего они обе желали, и сострадание к своей женской слабости, и тревога, и робость, и счастье. Они бы так плакали долго, если бы рядом не оказался Николай Алексеевич. «Боже милостивый, что это еще такое?» — спросил он, и, взглянув на женщину, испытал неловкость. Явно пришел не вовремя. Репнин ушел, они еще долго не могли вернуться в дом. Небо оторвалось от земли, кое-где даже посветлело, смолкли шумы города, стало и теплее, и тише, и спокойнее. Из дома донесся бойкий ритм польки-бабочки. Это Илья Алексеевич завел мощный циммерман. Под усиленные рупором вздохи граммофона могла бы танцевать вся Остоженка. Циммерман вздыхал, вожделенно замолкал, шептал и вновь вздыхал и звал женщин в дом —